Глава 53. Данил. Куда податься молодому человеку, которого выкинули с работы, да еще из жизни любимого? Именно такой мыслью задавался Данил, сидя в одном из московских гей-клубов. Ему нужно было выпустить пар, а пацаненок Пашка, как назло, куда-то запропастился. Телефон отключен, а родители его дома больше не живут. Подготовился, гаденыш. Но теперь в нем и толку нет, кроме узкой дырки. План не сработал, и все козни относительно Василисы сработали против Данилы. А он ведь не хотел ничего плохого. Ну, не нужен такому, как Макар, ребенок. Ну, о чем он вообще думал, когда брал себе постоянную бабу? А Данил вот нормальный. Он и анализ сделал, чтобы окончательно их рассорить. Для этого даже подставных отцов не понадобилось. Сам факт недоверие снес Васе мозг. Да еще настолько, что гнев свой она направила почему-то на Данилу. Нечего было лезть к такому, как Макар. Нет, этот идиот все равно к ней вернулся. Да еще и жить к себе позвал. А что делать теперь Даниле? От таких, как Макар, уходят без рекомендаций, знаете ли. Да и трудовой книжки у него нет. Оставалось только ехать в Питер и проситься на работу к Беляеву, криминальному авторитету. Но сначала надо расслабиться. А мужик в очках напротив, пальцем поглаживающий бокал с коктейлем, был явно не против скрасить мое одиночество. Принятие своей натуры — сложный путь, по которому прошли немало гомосексуалистов. Вот Данила его завершил. Именно здесь, в этом клубе, заполненном кальянными и сигаретными парами, алкогольным дурманом и светомузыкой, Данил принял решение, что его больше устраивать. Данил принял решение, что его больше устраивает быть с мужиками, чем с тупыми бабами, вроде Васи. С ними проще. Ни нытья, ни разговоров после секса. Сейчас он скажет этому педанту, что готов поехать к нему, и проведет отличную ночь. А может быть, все дело в том, что бабы больше не вставляют, и мысль, что на одну их них его променял Макар, бесит и угнетает. И это после всего, что они пережили вместе. Урод! Вбивая член в тощую задницу какого-то зарубежного посла, Данил думал только о том, как ему вернуться к Макару. С какой стороны подойти, чтобы снова стать незаменимым? И что удивительно, этот хрен в очках, заглатывающий член в самую глотку, оказался очень полезным. Он ввел его в круг общения мужчин, среди которых был и глава Роспотребнадзора, и даже брат главы МЧС. И какая же прелесть и удача были в том, что все они, как один, оказались пидорасами. И потрахивая каждого из них, у Данила появилась отменная возможность насолить Макару и прийти к нему победителем, который спас клуб от разорения. Ведь голод для него самое главное было. Какое же неприятное удивление постигло Данила, когда полгода спустя Макар решил продать клуб. Как раз в тот момент, когда он планировал снова появиться в его жизни. Тем более, что Вася, наконец, покинула их дом. Уже не знал Данил, что именно произошло, но удача все еще была на его стороне. Тем более, что выяснить, к какому именно психологу ходит Василиса, оказалось несложно. А трахнуть этого психолога, у которой секс был разве что в советское время, и внушить, что самый лучший отдых в Арабских Эмиратах, оказалось еще легче. Но и там, в гареме, куда попала Василиса, Макар ее достал. И оставался один шанс из тысячи подставить Василису фотомонтажом. Ведь была она в Эмиратах одна несколько дней, и чем там занималась, одному Богу известно. Так что Данила нашел отличного специалиста, отдал ему кучу снимков, которые сделали по его заказу. И вот спустя пару недель, пока парочка грелась на солнышке в водах Персидского залива, Данила положил на стол Макара подставные снимки. И очень надеялся, что разбитые отношения, которые Макар с Васей столь усиленно пытаются собрать, окончательно превратятся в прах, давая шанс Данилу обрести свое счастье с прежним боссом. А все потому, что нынешний, тот самый посол из Эмиратов, который очень хорошо был знаком с шейхом Мухаммедом, становился откровенно назойливым и даже предлагал поехать в Европу и сочетаться браком. Данил затаился в нише за стеной, чтобы понаблюдать окончательный распад пары Макар и Василиса. Он бы приготовил попкорн, но здесь тесно, да и шуметь не хотелось. Ведь крики, что будут разноситься по кабинету Макара, самая прекрасная музыка для ушей Данила.